Джива Госвами говорит, что очень много ведических ослов, которые навьючены тысячу афоризмов ведических, тысячу писаний, очень много писаний ведических всяких, комментариев и всего. Но они, подобно ослам, ищут другого осла, на которого этого сгрузить. Потому что осел ценности того, что таскает, предназначение того, что таскает, не знает. Поэтому осла грузят. Вот представьте, вы на осла там наложили что-то, не знаю, там миномет, пушку там, или соль, там, ну, бананы, все. Осел-то, в общем-то, он даже и не соображает, что несет. Он просто чувствует, что очень тяжело. Он чувствует, что очень много. А еще, когда тяжело и много, он думает, кому бы это отдать. И Шрила Джива Госвами говорит, и он даже думает иногда, что раз так тяжело и так много, что он гуру. Что он гуру. И поэтому Прабхупада говорит, ученые кто? Ослы. Они навьючены столькими произведениями. Вы поговорите с ученым, он все знает, ему кажется. Быть или не быть, вот в чем вопрос, запрос и понос. Вот там то, он все знает, где, как, что, как инфузория туфелька размножается на глубине 2 километра, так сказать. Как, все знает, как растет трава, как туда, как сюда. И вы на него смотрите и говорите, и что? И что? Я говорю, как что? Прогресс? Мы новый самолет, новый самокат, новый магнитофон выпустили. И что? Вы победили рождение, старость, болезни и смерть? Что за глупый вопрос, они говорят? Какую-то чушь вы несете. Нет, несете чушь вы. Наука предназначена для того, чтобы победить человеческие проблемы. От Хипхуту, от Хидайву, от Хиатму. Вы победили? Или вы научились чему? Чему же вы учите? Вы победили эти проблемы? Вы решили своей педагогикой вечную проблему отцов и детей? Но это неразрешимая проблема, они говорят. Вот для вас все неразрешимо. Так в чем же тогда смысл вашей науки, что любая проблема для вас неразрешимая? Какой-то вирус появился, называется ВИЧ, и они все... Ничего не могут. И врут там. О, японцы нашли, там монгольцы нашли. Все нашли сразу. Что же они нашли? Никто не знает, что они нашли. И тишина такая. Все как болели, так и болеют. Вот мы там нашли то, сё, так сказать, палочку Коха. Туберкулеза не будет. Спросите, и вы узнаете от врачей, от фтизиатров, что туберкулез растет и растет. И просто у государства... Нету средств лечить этих людей. И поэтому он просит врачей, вы, пожалуйста, хотя бы, ну, не выявляйте таких, ну, таких-то, которые, в общем-то, пока еще это, ну, не совсем, да. Сделайте их нормой. А вот тех, которые уже вообще из них, так сказать, все выскакивают со всех дыр, ну, тогда скажите, что они болеют. Ну, кашляют. Там что-то у них в легких, там, ну, темно совсем. Психиатрам. Раньше всех, кто сейчас в норме, сразу изолировали. А сейчас это норма. То есть, если уже вообще человек не залает, не завгавкает, не замяукает, это как бы, о, вот псих, псих, вот это псих. А эти, которые там с трибуны где-то даже чуть ли не в Думе говорят, любой нормальный психиатр говорит, точно тебе говорю, Лакшми Нараяна, 10 лет назад это наш клиент был бы. Я не шучу, вам говорю. Я не шучу. Сейчас этот человек в Думе выступает, говорит что-то. Потому что нету возможности все это лечить, содержать. И поэтому рамки расширяются. Как в зонах, как в зонах. Уже это не преступление, не будут его там. Что-то с вас шапку сняли, вам в ухо дали, и ерунда. У нас убийств не раскрытых столько. Из этих всех убийств на бытовой почве, фу, заказных. Политиков убивают, никто найти не может. И поэтому многие преступления становятся нормой. За них не садят, ничего не делают. Там раз как-то откупились, а потом и откупиться невозможно, денег нету, а садить его там содержать. Что дороже, посадить его содержать или, ну, дать ему в морду и отпустить? Я не шучу, поэтому идут директивы. Поломайте ему руки и ноги и отпустите. Потому что садить его Смысла нет, потому что государство не может давать эти бюджеты, ассигнования на содержание уголовников. И поэтому разные директивы приходят. Ломать их, пристреливать на месте преступления. То, все. И норма. Да ладно, да, тут не до вас. Ну, что-то там, кто-то киоск ограбил. Да, ерунда. Тут вот, понимаешь, банк ограбили, найти не можем 25 лет. И все так расширяется. Кали-юга. Кали-юга. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. И так же у нас может быть. Все нормально. Мы все веды изучили. Все, пора уходить. Мы прочитали все книги Прабхупады. Все, Прабхупада Ашрая. Ну для чего мы их читаем-то? Чтобы реализовать. Какой нам нужен, какая проповедь нужна, чтобы кто-то нас вдохновил эти книги не распространять, а что делать? Самим, потому что мы-то распространяли, а сами-то что-то... Прабхупада, это при жизни Прабхупады большая проблема была. Прабхупада сказал, я так счастлив, что вы распространяете мои книги, но я так скорблю, что вы их сами не читаете. И вы людям говорите, это источник знания, благодаря этим книгам. Он говорит, ну-ка иди-ка сюда. Что благодаря этой книге у тебя произошло? Ну-ка, о чем я там пишу? Ну, о Кришне там. Ну, начинается. Кришна, верховная личность Бога. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. И он видит, Прабхупада, понимания нету. Понимания нету.